Верность учеников Господа Иисуса Христа. Проповедь Господа Иисуса Христа о хлебе жизни вызвала недопонимание со стороны слушавших его евреев. Эта проповедь также оказала глубокое воздействие на учеников Иисуса Христа. Мы читаем в Евангелии, что с этого времени, то есть после проповеди, многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 66 стих. Они решили про себя, что он не тот человек, который он, по их мнению, был. Им стало ясно, что он не собирался идти у них на поводу, регулярно раздавая им хлеб. Его отказ удовлетворить их желание сделать его их политическим царем, его требование личной веры от каждого и тот факт, что он подчеркивал, что спасение – это Божье дело. Все это пришлось не по вкусу многим из народа, и они перестали следовать за ним. Такой результат нисколько не удивил Господа Иисуса Христа. Конечно, это его опечалило, потому что его большое, любящее сердце жаждало спасения для всех, чтобы все пришли к нему и обрели жизнь. Он не хотел, чтобы люди следовали за ним по недопониманию или из-за корыстных целей. Он искал учеников, данных ему Богом, Богом привлеченных, Богом наученных, зная, что только такие ученики устоят в его слове. Он не возражал, чтобы следовавшая за ним толпа подверглась необходимому отсеиванию. Своим избранным 12 Господь Иисус Христос объяснил то, что он говорил о хлебе жизни. «Самое важное, — сказал он им, — это животворящая сила Духа Святого. От плоти помощи ожидать нельзя. Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, — суть дух и жизнь». На 12 учеников, безусловно, повлияло отступничество многих, следовавших за Иисусом, и Иисус воспользовался этим событием, чтобы испытать их веру. Он спросил своих учеников: «Не хотите ли и вы отойти?» Вне всякого сомнения, их вера подверглась испытанию, когда они увидели, как толпы последователей и поклонников их учителя покидают его. Однако, несмотря на искушение поддаться сомнениям, они проявили верность и остались с ним, победоносно выстояв эту духовную бурю. И мы читаем, что на вопрос Господа Иисуса Христа, не отойдут ли они от него, Петр ответил: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого». Иоанна 6:68-69. Петр исповедал свою собственную веру в Иисуса Христа, равно как и веру других учеников. Они слышали его слово и были уверены, что только он может дать им вечную жизнь. А они этого хотели больше всего на свете. Пусть толпа получает свой хлеб и свою рыбу. Им, ученикам, был нужен другой хлеб, хлеб жизни, живой хлеб, ниспосланный с небес. Какое великое доказательство роста их веры, даже несмотря на то, что в какой-то момент они не совсем поняли значение великих чудес, совершенных Господом Иисусом Христом, и не осознали во всей полноте смысл его слова, обращенного к ним. В чем заключался секрет их преданности? В качестве ответа видим три якоря, которые помогли им устоять во время бури и спасти их от кораблекрушения. В ответе Петра Господу Иисусу Христу содержится достаточно материала, чтобы ответить на эти вопросы. Из этих слов вытекает, что тремя якорями, позволившими 12 выдержать бурю, были религиозная искренность или ревностность, ясное понимание стоявших перед ними альтернатив и безоговорочная уверенность в характере их учителя и привязанность к нему. Мы рассмотрим эти три пункта по порядку. Первое. 12 учеников, как единая группа, были искренне и глубоко ревностны в религии. Их главным желанием было узнать слово вечной жизни, как это выразил от лица остальных Петр. Они последовали за Господом Иисусом Христом из-за духовных побуждений, а не из-за побуждений, следовавшей за Ним толпы. Иисус подтверждает это в Своем ответе после исповедания Петра. «Не 12 ли вас избрал я? Но один из вас – дьявол. Он избрал их в молитве и знал, что они останутся верными ему». Что же касается Иуды, которого Иисус здесь упомянул, это был первый случай, когда Господь Иисус Христос сообщил им, что один из них окажется неверным. По плану Бога и согласно его цели Иуда был учеником, но он никогда не был Богом привлечен к Иисусу, как другие ученики. Второе. Вторым якорем, удержавшим учеников от кораблекрушения веры, было их ясное понимание имевшихся у них альтернатив. «Кому нам идти?» – спросил Петр, показав себя человеком, видевшим цель, к которой стремился он сам и его братья, и понимавшим, что для них не было иного пути, кроме как оставаться там, где они были. Могли ли они пойти к Иоанну Крестителю? Он был мертв. Или к фарисеям? Те учили их поверхности, лицемерию, показному, в сущности безбожию их религиозной системы. Или, может быть, им следовало пойти за толпой? Ответ Петра и отношение учеников могут помочь нам сегодня, когда мы сталкиваемся в нашей жизни с подобным решением. Готовы ли мы принять альтернативу познания Христа? Или же мы предпочтем следовать в жизни иными путями, которые не способны дать нам то, что дает Господь Иисус Христос, а именно жизнь вечную? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Да будет на то Божья воля, чтобы нам было даровано ясное понимание Слова Божьего. Третье. Третий якорь, позволивший ученикам выстоять бурю в их жизни, это их уверенность в их учителе, в его характере. Они находились с ним достаточно долго, чтобы прийти к окончательному заключению относительно его. Они верили, более того, они знали, что он был святым Божьим. Они видели, как он сотворил множество чудес, они слышали, как он говорил с поразительной мудростью в притчах о Царстве Божьем. Они были свидетелями его удивительной, нежной, великодушной заботы по отношению к бедным и потерянным людям. Они присутствовали на его различных встречах с фарисеями и заметили его священное отвращение к их фальши, гордости, тщеславию. Итак, все это благословенное общение с Господом Иисусом Христом породило в них уверенность и глубочайшее уважение по отношению к их учителю. Уверенность и уважение слишком сильные, чтобы их могли поколебать некоторые заявления, даже содержавшие в себе кое-что для них не совсем понятное. Их сердца сохранили ему верность. Да дарует всемогущий Бог сегодняшним ученикам Господа Иисуса Христа ту же непоколебимую уверенность в Господе Иисусе Христе и доверие к Нему, чтобы они хранили их во все времена испытаний и искушений в их жизни, не позволяя им забывать Божью любовь и Божью великую благодать, не позволяя им следовать путями этого греховного мира. Да будет верность нашим якорям среди жизненных бурь.